Наконец-то ты начал осознавать величие моего господина. Присягни ему и ха-ха-ха. У меня была очень тяжелая неделя, потому не беси меня, недодемон». Окутанная золотистым светом солнечной ци рука чуть сжала шарик духа. «Братцу», взгляд Янкая потяжелел. «Будь, ну вот только этого мне не хватило. Эх, выпускаю слугу, прошу прощения, брат Ян, но то, что с тобой творится, искренне тревожит меня». «О чем ты говоришь?» – нахмурился практик. «Все то же, что и в прошлую нашу беседу. После каждого твоего доброго поступка эта тварь пытается совратить тебя на сторону демонических практик. Ты защищал своих напарников в гробнице, он посоветовал тебе связаться с проклятым оружием, пожирающим души. Ты защитил трех леди и прикрыл собой маленькую девочку с беспомощным стариком, и вот ты уже испеваешь саму суть полноценного демона, маленького и слабого, но для человека даже на стадии Шэнью, 5, этого бы было уже достаточно. Полагаю, очередные лекции о том, как удобен, прекрасен и приятен путь демонического практика, тоже прилагались. Достаточно для чего?» Хмурость парня возросла. «Для того, чтобы преобразиться в демонического практика, конечно, я пожал плечами. Я уже говорил, их пороки культивируют их силу, а их сила культивирует пороки. Исключения, если и встречаются, то они или очень специфичны, или у них есть какой-то другой изъян, вроде изначального безумия практика. У тебя таким исключением может стать золотой скелет, вот только ты уверен, что его сил хватит, если все продолжится в том же духе. Уверен ли ты, что знаешь все об этом? Я не знаю, что это артефакт, массив или еще что-то. Тем более, что я вижу, как в твоих жилах уже начинает течь кровь демона. Я действительно вобрал ее, и она сделала меня сильнее. Разумеется, кивнул я, убирая руки за спину, а потом ее можно будет усилить, например, хорошенько поигравшись с какой-нибудь невинной красивой девушкой, не спрашивая ее согласия, или убив пару-тройку чем-то не понравившихся тебе людей, желательно, слабых и беззащитных, вроде того старика и немой девочки, или зверски запытать родителей и испить их души. И именно это она будет шептать тебе на пару с тварью, изображающей твоего слугу. Я вновь усмехнулся. Покорного демонического практика, что честно и беззаветно служит своей неудавшейся жертве, которую не смог сожрать. Нет, отшатнулся герой Синси. Да, не слушайте его, господин, он просто завидует вашему таланту. Это какому? Найти и сожрать очередной допинг? Ну, я бы не сказал. Вы поглотили и пережгли демоническую кровь, тем самым укрепив свою суть. То, что говорит этот ничтожный, ложь. Есть простейший способ это проверить. Я усмехнулся. «Как, ты же практикуешь искусство Янь, не так ли?» «Да», – осторожно ответил он. «Тогда, я вызвал перед собой сферу солнечной ци, в самый центр которой добавил маленькую капельку огненной. Это Янь ци, превосходящая святой ранг. Для обычного практика, не сфокусированная в технику, она совершенно безвредна. Для Янь практиков так и вовсе полезна». Парень утвердительно кивнул, изучая жадным взглядом сферу ци в моей ладони. Но для демонов и демонических практиков она обжигающа. Если ты действительно переборол демоническую кровь, то поглощение этой ци лишь усилит тебя, но вот если нет, будет больно, но ты действительно сможешь пережечь отраву, что сам впустил в себя под очередной ложью твоего слуги. Я очень хотел помочь Янкаю, я искренне переживал за него, ведь демонический путь – это плохо, это противоречит образу благородного кабальера. Я спасаю его от этого и делюсь своей силой. Ну и о том, что там троянский конь, я старался вообще не думать, и да, это тоже пойдет ему на пользу. Я верю в это. Хорошо, герой Синси сел в позу для медитации и начал тянуть висящую перед ним высококлассную Янь ци, а пока он это делал, я вовсю изучал его, так сказать, в упор, правда, не столько его, сколько скелет который... Падла такая, в ответ начал как-то задумчиво посматривать на меня. Спустя полчаса жадный культиватор дотягивал вкусную ци и явно уверялся в том, что он круто с уму перестраховывается, а потом просачивающаяся по крупинке в потоке солнечной огненной ци, имеющая качество и силу 10-го небесного уровня, достигла критической концентрации в его дантяне и меридианах, и Янкай заорал. В тот же момент золотой скелет включился в поддержание жизни своего носителя, напитывая его тело целительной силой, да и я приложил руку, напитывая тело пациента звездной ци. Было искушение вместо этого впрыснуть еще огоньку или чего покрепче, но слишком уж тут скелет активничать начал, не факт, что смог бы его так прибить или хотя бы искалечить, а второго удара мне могла и не дать чертова сюжетная броня. Впрочем, особо лечить я не торопился, скорее снимал показания, потому следующие 15 минут прошли у дитя удачи очень насыщенно и интересно. Но вот он пришел в себя, оказавшись аж на первой ступени лихе, 3, такая прожарка, совместно с накачкой действительно мощной ци, его действительно подстегнуло. А вот теперь ты действительно выжег демоническую кровь в своем теле. Ты, налитые кровью глаза героя Синси нашли шарик его духа слуги. М-мастер, я, это все, что тот успел сказать, пока золотой скелет его засасывал, чтобы растворить и поглотить. Правильное решение, нужно было это сделать с самого начала, кивнул я Янкаю. Братцу, ты вновь спас даже не мою жизнь, но мою душу. Я запомню это, и настанет день, когда я отплачу. Хорошо, брат Ян, как скажешь, а пока лучше отдохни. Кажется, не только у этого практика была напряженная неделя, но и у тебя выдался не самый лучший день. Я знал, что о своем обещании он забудет сразу же, как достаточно покрутеет. Впрочем, плевать, главное, я смог сломать еще один рояль у героя Синси и остался в живых. На рост стадии культивации наплевать. Герои Синси никогда не тащат за счет стадии культивации. Для них все эти ступени и ранги абсолютно пустой звук, ничего толком не решающий в жизни. Главное их оружие, это уникальные сокровища, наследие и прочие счастливые возможности, которые они накопили и которые как раз и позволяют плевать на разницу в ранге развития и творить вещи, совершенно недоступные их актуальным противникам. Демоническое оружие, пожирающее души, было как раз таким сокровищем для парня на стадии Кай-Юань-1, когда все его противники ходят с простыми мечами. Такая вещь ультимативно говорит, что в любом поединке на холоднике ты выйдешь победителем, еще и, небось, крутить будешь от каждого убитого, как я при использовании поглощения. Личный призрак мастера пика Шэнью, 5, как минимум способный для тебя шпионить, а еще явно умеющий в работу с энергией души, это тоже штука, которая никак не бьется парой банальных ступеней развития. Каким бы он ни был поехавшим демоническим практиком и как бы Ян Кай не отнекивался именно от демонических искусств, это все равно личный репетитор с огромными знаниями и опытом, а еще пусть и урезанными, но возможностями мастера пика Шэнью, 5. Да, при достижении самим Ян Каем данного уровня развития он станет не нужен, но до того момента он имбалансный чит, одним фактом своего существования расширяющий возможности парня многократно. Еще такими вещами были золотой скелет и атакующий массив, встроенный в его меридианы, но массив – мелочь, просто красивая висюлька, полезная только на самом начальном этапе, который Ян Кай уже, по сути, прошел. Вот золотой скелет, тот да, проблема, кою пока непонятно как решать, но вот то, что удалось у него забрать и пьющие души пыряла, и личного призрака, это большое достижение, большое дело в области ослабления главного героя Синси. Но самое главное, он считает, что от этого выиграл, ибо шагнул на стадию лихе, 3, а потому мир не будет подгонять ему компенсацию. Теперь осталось спровадить его с этого островка. Благо есть куда, правда, тащить по воде его на себе я не собираюсь, а сам он точно бежать не сможет. Ладно, подождем корабль, заодно оценим, что тут на островке есть. Звучит как план. Следующие 2 недели прошли в стиле Робинзона, только мой пятница во всем проигрывал тамошнему компаньону вынужденного губернатора необитаемого острова. Поскольку каноничный дикарь-людоед так-то был парнем смышленым и дрессировке поддавался, мой же спутник в этом плане был совершенно безнадежен. Зато более-менее разведали остров. Лично я старался запомнить тот флер демонической ци, что тут еще оставался, постепенно слабее и сходя на нет. Если в тайном саду будем делать теплицы с местной флорой, то и генератор фона нужно будет присобачить. Еще бы знать, как его сделать, пока в голове только мысль еще об одной сфере ци, вроде тех, что вращаются в пагоде, но с запрограммированным впрыском по времени, и не в практика, а в окружающую среду. Да, интересная штука, но мне пока не хватает знаний, чтобы подпиливать имеющийся образец под такой функционал и времени, чтобы книжки от мастера Мына поизучать, особо нету, разве что ночами, пока мой друг спит, да и то очень осторожно, ибо мало ли. Еще за это время мы встретили нескольких других сборщиков. Кое-кто из них уже был в неадеквате, но большинство просто отличались скверным настроением и некоторой агрессивностью, Просевший фон на мозги действовал слабее, но все-таки действовал. Хотя, тут также могло иметь место и банальное жизненное обстоятельство, ну, из серии, что когда тебя, де-факто, угоняют в рабство и бросают на необитаемом острове с голой жопой на месяц, настроение это тебе не прибавит никак. Да, местный крестьянин вполне выживет в таких условиях, и острогу себе какую-нибудь сообразив, и определив, что из местных овощей и фруктов кушать можно без риска копыта откинуть, но счастлив от подобного все равно не будет и без помощи разлитой в воздухе демонической ци. Как бы то ни было, общаться с кем-либо из черноногих или как-то им помогать Ян Кай не собирался, даже мысли не мелькнуло, я, признаться, тоже не видел смысла напрягаться, тем более что фон продолжал слабеть, и потому народу не особо что и угрожало. Но вот настал светлый миг прибытия корабля, к которому в этот раз потянулась куда как большая толпа, чем обычно. «Смешаемся с ними?» – спросил мой спутник. «Можно, но», – я изобразил сомнение, – «лучше иди один, а я покину остров так же, как на него прибыл, пешком». «Братцу», – с некоторым удивлением воззрился на меня герой Синси. «Я не очень уверенно чувствую себя во время качки», – отвожу взгляд. «И да, я нагло врал, поскольку понятия не имел, как я на самом деле себя чувствую». Ибо никогда во всех своих жизнях на палубах каких-либо судов не находился. Но это был лучший аргумент, чтобы отвязаться от не самой приятной компании. О, ладно, во взгляде Ян Кая мелькнуло старательно скрываемое превосходство. Ну да, он-то куда как лучше в этом вопросе, то есть уже превосходит в чем-то своего друга, а значит, чувство собственного величия получает небольшое почесывание пузика. Все хорошо, счастье, зашибись. Тогда встретимся в городе. Да, все как договаривались, за эти 2 недели мы успели обсудить план, вернее, я покивал на предложение мажора. Он, как прошедшее испытание, может спокойно вступить в секту, а если и не получится, банально украсть нужные одеяния и сделать вид, что всегда в ней состоял, а там и на нужный корабль, идущий к нужному острову, спокойно проникнет. Моя роль была стать его прикрытием и ниндзявить, благо принадлежность к теневому залу являлась прекрасным обоснуем для такой тактики. Ну и да, тут нужно было изобразить скорбь, ведь мне придется не просто ниндзявить, а делать это на покачивающемся на волнах корабле, то есть страдать. Вон, Ян Кай даже изобразил что-то вроде сочувствия, но на этом мы с ним и расстались, проводив отбывающий корабль взглядом, на всякий случай, а то мало ли, и убедившись, что он все-таки свалил, я отошел в тропический лес и открыл портал, вскоре шагнув на территорию небесного павильона. Лян Ю, встретила меня Янь, что как раз медитировала в своем домике, сжимая в ладошке экстракт холодного снега, для сестренки я сделал несколько штук, заодно и якорь получился очень надежный. С возвращением, к сожалению, я опять ненадолго, я печально улыбнулся, впрочем, не забыв обнять и поцеловать эту прекрасную и милую леди, всего пара дней, и мне опять придется сопровождать дитя удачи. Может, ты все-таки несколько преувеличиваешь? Покачала головой Янь. Ну не может этот практик стадии Кай Юань, 1, быть столь опасен. Он уже в начале Лихэ, 3, поправил я девушку. За 2 месяца, я ведь говорил, качаю головой, когда речь идет о детях удачи, оставь логику и здравый смысл за дверью. А еще он нашел труп молодого демона и смог поглотить его силу, попутно немного разорив источник трав другой секты и, вздыхаю, в общем, все как я говорил, но давай не будем о нем, лучше расскажи, как вы тут. Все хорошо, улыбнулась сестренка, благодаря твоему подарку, она продемонстрировала крупинку экстракта, с такой мощной ци, я уже вышла на 8-ю ступень Чжэн Юань, 4, о, поздравляю, я был искренне рад успехам Янь, еще мы более-менее разобрались с тем, что хотим видеть в тайном саду и дворце. Пришлось отменять заказ более чем половины мебели, это прозвучало уже менее довольно. Близняшки, понимающе усмехаюсь. Кто же еще? Закатила глаза ледяная волшебница. Хотя вынуждена признать, некоторые их предложения довольно приемлемы. Неужели так сложно сказать, что тебе самой понравилось? ХМФ попыталась состроить невозмутимую мордочку леди, но очевидного так и не признала. Ибо это же коварные безответственные вертихвостки, фи-фи на них. Увы, как бы ни было мне приятно общество Янь, я вновь тут был по делу и потому, позволив себе лишь выпить немного чаю и потискать эту красавицу, отбыл дальше работать на благо будущей семьи. Я направился в зал вкладов. «Опять ты?» – уныло ответил старик за стойкой. «Как же раньше было спокойно. Что случилось, мастермен? Ты подарил моей ученице место, где можно обустроить тайный сад и лабораторию, полностью отрезанную от любых случайных колебаний внешней ЦИ, и теперь спрашиваешь, что случилось?» Старик поднял на меня усталый взгляд. 18 раз. Что 18 раз? Не понял я. Я переделывал проект 18 раз, потому что учитель, а может быть, еще вот тут поправим, или а вот тут такое замечательное место для водопада. Водопада? Я моргнул. Вот и у меня была такая реакция, но Сянин Чан так жалобно смотрела. В общем, водопад будет. И меня не волнует, где ты возьмешь на это ЦИ. Переделывать все в 19-й раз я не буду. Ладно, но, собственно, чего я зашел? Ученица этого старика на заднем дворе высушивает некоторые травы, чтобы правильно дошли корзинки с семенами. Ага, спасибо, но я к вам обоим. Но да, тут нужно позвать сестренку Ся. И я быстренько метнулся в указанном направлении, где без проблем нашел деву-алхимика, поймал, поцеловал в щечку, потискал и утащил, к сожалению, не в свою берлогу, а обратно в зал, где поведал о своих последних приключениях. То есть, быстро смекнул дед, ты хочешь сказать, что этот нашел целый остров, забитый ценными растениями, и просто взял эпохе? Мэн Ву я покосился на девушку, обрек все эти ценнейшие ингредиенты на гибель. Ну, в целом, да, какое расточительство, недаром он мне сразу не понравился. Нахмурил брови старый практик. Так что ты предлагаешь? Я открою переход. Вы с сестренкой Ся осмотрите остров и соберете все, что нам может понравиться, а через неделю-две я вернусь и переправлю вас обратно. Хммм, ладно, подождите меня здесь, этому старику нужно написать записку и закрыть зал. Ждать пришлось недолго, и вот мы уже вновь в тропическом лесу, где Мэн, сделав буквально два шага, сорвал с дерева какой-то зеленый лимон, вернее, непонятную хрень в форме зеленого лимона, но словно вырезанную из стекла. Это же малахитовая груша, вцепился в бороду старик. 700 лян серебра за плод, и то попробуй еще их найти. Учитель, а вон там огненные яблоки, Сянин Чан указала пальчиком на соседнее дерево, усыпанное действительно чем-то похожим на яблоки, только настолько красные, что действительно складывалось ощущение, будто они горят. Так, старик окинул округу тяжелым взглядом, в котором так и читалось: «Я остаюсь жить здесь, и хрен вы меня отсюда вытащите, на правильный сбор и подготовку к хранению тут уйдет немало времени, так что не торопись возвращаться, юноша, в случае чего мы с Нинчан сами прилетим обратно в павильон, а еще, тяжелый вздох, посмотри, сможешь ли ты расширить то карманное измерение, чует мое старое сердце, что тайный сад нужно делать больше, значит, будет и 19-й раз», я усмехнулся, наивный юнец, если все продолжится таким образом, то будет и 90-й, но чего уж, расстараюсь, старик скосил взгляд на счастливую ученицу, что уже что-то аккуратно откапывала при помощи прихваченной лопаточки. Ладно, попробую, но пока, чем я могу помочь, мастер? Добывать ростки травы я тебе не доверю, нет у тебя опыта, сразу же определил дед. Так что бери корзины и наполняй их всеми плодами, что тут найдешь. Кажется, в мне пробудился его внутренний зверь. В смысле, хомяк? Ну что же, не совсем так я рассчитывал провести те два дня, что у меня были, пока герой Синси плыл обратно на материк в трюме корабля злобной секты, но есть такое слово «надо», тем более такой счастливый Нинчан я видел лишь после подарков из пещеры наследия и известия о тайном саде. В общем, окей, берем корзинку и пошли собирать мандарины, или что тут еще растет. Глава 21. Мои выходные на тропическом острове с прекрасной девушкой и ее приемным отцом подошли к концу, и пришло время отправляться к Янкаю. Эх, обняв и поцеловав на прощание эту стесняющуюся прелесть, я коротко поклонился недовольно сопящему старику, буравящему меня средней убийственности взглядом, и отбыл страда. Превозмога КХМ, короче, сопровождать героя Синси дальше. Добрался до порта без приключений, корабль с Янкаем как раз прибыл пару часов назад, и этот ушлый тип уже успел вступить в секту, возможно, даже без кавычек. Как бы то ни было, потасканный голубой халатик на его плечах сменился коричневым рабочим комбинезоном без рукавов, и, как говорится, с корабля на бал, в том смысле, что стоило Янкаю прибыть с припасами с острова, как его зачислили в обслугу более мощного кораблика, что как раз должен был отправляться на таинственный сокрытый остров. Так что он даже в город выйти не успел, перегрузили провианты вещества, и вперед, на покорение новых вершин. Правда, в этот раз, как я понял, в странствие отправлялась вся элита секты, два великих старейшины, самые толстые жабы, что пребывали на четвертой и пятой ступенях Шэнью, пять с ними текущий лидер краснооблачников, сидящий на пике четвертого ранга местной иерархии сил, а также его дочка, довольно симпатичная брюнетка, но с лицом эталонной стервы, что особо и не скрывала, что она стерва, даже Линьинь, когда ее выставили в качестве приза на турнире в городе Синего Карпа, своим лицом не передавала тех любви и уважения к окружающим, что изливала в мир эта леди Юй. Ах да, еще с ними отправлялся сын того самого нехорошего человека, что грохнул своего приятеля-фетишиста ради второй половинки карты. И вот весь этот паноптикум, включая героя Синси, загрузился на борт и отчалил в открытое море океан. Ну а я продолжил практиковать технику скользящего в звездном свете призрака от Есинхы. А еще пить чай, читать книжки по основам артефакторики, благо в пространственном кольце их можно было вместить немало, ну и культивировать. Да, старые добрые тренировки по 20 часов в сутки. Я даже успел по вам соскучиться. Правда, занимался я непривычным циклом развития, а усилением родной ци тела, вырабатываемой его родными же меридианами. То есть я пытался привить родным меридианам тела мою собственную единую ци из Дантиня, как делала, например, Суянь, медитируя с экстрактом холодного снега. Дело шло со скрипом, слишком уж мощной и тяжелой была моя энергия для местной системы меридиан, но потихонечку-полигонечку энергоканалы адаптировались, а спектр вырабатываемой ци менялся и подстраивался. Еще приходилось общаться с Янкаем, но так, по минимуму, мне было нехорошо само по себе, а необходимость поддерживать при этом техники сокрытия и вовсе делала мне грустно, так что дитя удачи было не в претензии и даже немного сочувствовало. А еще он пытался выяснить, куда мы плывем, известно ли что по тому острову, ну и вообще. Также парень не горел желанием попадаться на глаза кому-то из практиков Шэнью, 5, ведь объяснить свой ранг Лихэ, 3, при том, что и в небесном павильоне он считается очень выдающимся для ученика, ему было бы крайне сложно, даже в ракурсе того, что высшие иерархи сферической псевдокитайской секты мудаков-культиваторов в вакууме точно не знают в лицо всех членов и не помнят, кто сколько в этой секте учится и живет. Тут и честное вступление не защитит от подозрений в принадлежности к засланным казачкам, скорее уж наоборот, укрепит в этом подозрении на фоне текущей экспедиции. В общем, от всего возможного начальства Янкай шифровался, а еще нашел, как развлечься и помимо пряток от главнюков, потихоньку шпионя за менее могучими членами облачников, ну и рассказывая о своих наблюдениях мне, чисто чтобы немного потрепаться и скрасить скуку. Так, собственно, я узнал, что принцесса околодемонической секты совсем не в восторге от предлагаемого ей жениха в лице сына того козла из клана Миа, ее папа, тоже не в восторге, а потому посоветовал дочке чуть потерпеть и, в случае чего, опиздюлить незадачливого кавалера, а как он исчерпает свою полезность в ракурсе навигации по карте, так и вовсе прирезать и пустить на корм рыбам. План девушке нравился. Что тут сказать, обычные псевдокитайские мелкие ариста, что сферические мудаки в вакууме. Ага, а еще они дали моральное право герою Синси всех их кидать, предавать и убивать. Ну и хрен с ними, я лучше посижу в каюте капитана и почитаю трактат по сотворению барьерных артефактов, очень любопытный материал, который я уже вижу, как чуть подпилить, чтобы таки сделать в карманном измерении пресловутые теплицы, ну или, если смотреть чуть шире, отдельные климатические зоны. Ага, осталось только добыть именно климат-контроль, а не только стенки аквариума. В таком темпе прошло 10 дней плавания, не сказать, что совсем ничего не случалось. Куда там, за последние 3 дня кораблик основательно познакомился с массой подводных монстров, что очень хотели добраться до вкусного мяса, сидящего на деревянной скорлупке посреди океана. От монстров отбивались, тут старейшины неплохо себя проявили, а я смог подсмотреть пару не сказать что выдающихся, но довольно нестандартных техник, однако, как бы то ни было, треть учеников, пусть и из младших, сожрать успели. Я не вмешивался почти, ибо одно дело, когда пучок зловещих щупалец обливает и утаскивает типа, что выглядит, ведет себя и даже думает как конченый гопник, а порой и сожалеет перед приятелями, что из-за спешного отбытия не успел изнасиловать дочку местного пекаря, туда ему и дорога, тут лучше посмаковать капельку силы от его смерти, и совсем другое, когда эти же щупальца пытаются пощупать девчонку, вся вина которой состоит лишь в том, что она стала ученицей конкретно этой секты. Возможно, меня могут обвинить в двойных стандартах и избирательности, но да, у меня были двойные стандарты и избирательность, ибо я мог себе их позволить. Правда, леди Юй, скорее всего, придется все-таки прикончить, за эту декаду она успела проявить себя избалованной истеричкой и чуть не прибила девочку-полотера, что просто попалось ей на глаза. Хотя, возможно, я поступлю еще хуже, во время одного из волнений на море толчком корабля ее бросило прямо в объятия героя Синси, разумеется, она возмутилась, выбралась и даже дала ему по морде лица, но он успел ее облапать во всех местах, а потому участь ее была, если не предрешена, то где-то близко. Но вот, наконец, наш путь завершился, и на горизонте появился искомый остров. Даже издали было видно, что он укрыт каким-то куполом, но это уже детали. Пункт назначения наконец-то достигнут, можно выдыхать и готовиться к новой порции дичи, а что эта самая порция последует, я не сомневался. Началось все довольно странно. В смысле, эй, у вас есть некий мистический остров, который укрыт неким мистическим барьером, и на борту есть пара практиков, что в силу возраста и ступени развития уже должна что-то за магию понимать. Вот что должна делать нормальная экспедиция в таком случае: выслать разведку, потом подгрести поближе и пощупать барьер на предмет что, зачем, почему. Да, но тут ключевой момент: нормальная, а у нас жадные псевдокитайцы из третьей сортной секты. Короче, было постановлено, что панцирь авторитетной черепахи, ибо весь в узорах, это ключ к барьеру, и никого не смутило, что эту штуку вообще-то разламывали напополам и там что-то могло повредиться. Ее просто взяли и начали накачивать ци, с чего я решил, что этот артефакт нормально не изучали и не чинили. По двум причинам. Во-первых, с ним таскался молодой мажор из семейства Миа и никому не давал. Во-вторых, я видел обрывающиеся линии силового узора в панцире. Энда, тем не менее запитка артефакта подействовала, и в барьер ударила пучком ци с неким информационным наполнением, снятым с панциря. Этого вполне хватило, чтобы препятствие исчезло, вот только была одна маленькая проблема. Осторожно, под водой, и над кораблем взметнулись щупальца. Даже не так, щупальца, судя по размерам, осьминожек внизу был раза в три покруче пресловутого кракена из пиратов Карибского моря. Не уверен, была эта животина частью охранной системы, что не получила код доступа из-за повреждений ключа, или это был просто монстр, привлеченный мощным выплеском ци из-за паразитных потерь, получившихся, опять же, из-за пресловутого повреждения ключа, да и не суть важно, а важно то, что такая тварь корабль раздавит за минуту. Начать оно, впрочем, решило со стоящих на палубе практиков и схватило сварливого вида деда, что являлся старейшиной и банально ощущался самым мощным на этом корабле. Сян Лань, помоги мне, еще успел крикнуть схваченный, но старуха, являющаяся то ли его женой, то ли еще кем, но важно, что тоже старейшиной секты, лишь надменно отвернулась и, взлетев повыше, рванула в сторону суши. Тварь, больше дед ничего сказать не успел, щупальце просто и бесхитростно его раздавило. Правда, заметил это мало кто, народ впал в панику и начал беспорядочно метаться по кораблю. Глава облачников, к его чести, не то чтобы сохранял каменное спокойствие, но головы не терял и рявкнул всем, кто умеет летать, валить на берег. Что, правда, делать тем, кто летать не умеет, не пояснялось, а таких, отмечу, было большинство, начиная от младших учеников, заканчивая все теми же добровольцами, которых, как и Ян Кая, перевели на флагман в принудительном порядке и разве что к веслам не приковали. Кстати о Ян Кае. Тот уже подбежал к борту и явно вознамерился то ли за какого летуна зацепиться, то ли еще как упрыгать. Я тоже оказался у края палубы, но, смею надеяться, мысли у меня были несколько благороднее. В общем, нырок, коснуться щупальца и начать его поглощать. Тварюшка по объему ци была эквивалентна примерно пику шестого небесного уровня, так что это будет нажористо, хоть и далеко не настолько мощно, как вышло у меня когда-то с небесным львом. Столкнувшийся с вампиром кракен сначала явно не понял, что происходит, и пару раз судорожно дернулся, втягивая конечности обратно под воду, но больше он уже ничего не успел и оказался благополучно обращен в мумию, а я довольно булькнул. Тело вновь наливалось мощью, а струящаяся по меридианам ци с жизненной силой расширяла и упрочняла каналы. Ох, как же хорошо! Прорыв на 6-й небесный уровень, как я тебя ждал, но наслаждение потом, а пока, поплыли к берегу. На острове Ситуёвина оказалась ХМ, неоднозначной. Летуны увидели, что мегакальмар от корабля отстал, и даже порадовались этому, но радость там была из серии «О, теперь не придется думать, как отсюда выбираться». Тема наших коллег по опасному бизнесу не сожрали, и это хорошо не поднималось, во всяком случае, в той кучке, к которой прибился Янкай. Зато поднимался вопрос: давайте побыстрее залезем вглубь острова и добудем все сокровища, пока это не сделал кто-то другой. А да, в взаимопомощь. У псевдокитайских культиваторов она очень развита. Правда, герой Синси явно хотел от этого клуба свалить и поискать меня, ну или дождаться, пока я сам его найду, но кто же ему даст? Надо держаться вместе, так больше шансов выжить. Не бойся, мы тебя защитим. А тут еще деспотичная и злая принцесса около демонической секты подгребла и всех построила, Янкая вообще взяв за шкирку и потащив в свою берлогу в смысле, поставила первым разведывать путь. Судя по прищуренному взгляду героя Синси, тот уже обещает отомстить и расквитаться. ХММ вмешиваться или нет, вопрос. Хотя, окидываю компанию взглядом. Так, герой Синси, одна штука, мудак Мя, одна штука, деспотичная принцесса, одна штука, сектант Наунеем мужского пола, три штуки, и просто молодая девушка средней симпатичности, что явно не горит желанием куда-либо идти, но повинуется принцессе, одна штука. В принципе, какое-либо сопереживание вызывает только последнее. А что с другой стороны? А с другой стороны у нас кораблик, что причаливает к берегу и на котором начинается кипиш на тему осмотра повреждений, помощи раненым, ну и, конечно, организация экспедиции за ништяками, которую, как я вижу со своей позиции, намеревается возглавить выжившая старуха на стадии Шэнью, 5, на правах, так сказать, самой толстой жабки. Ну и еще несколько групп выживших летунов есть, но те, по большей части, стягиваются к лагерю, не все такие амбициозные, как принцесска. Немного подумав, решил не суетиться и просто подождать посмотреть, ну и сопровождать группу героя Синси, поскольку и ежу понятно, что именно в их стороне будет больше всего плюшек и роялей. Ну и за той девчонкой присмотреть стоит, как показывает мой опыт. Персонаж третьего плана в компании «Дитя удачи» имеет очень неиллюзорные шансы сдохнуть. Вот начнись у нее хоть минимальные отношения с Янкаем, то шансы эти сильно бы уменьшились, но так энда. Ладно, выбор сделан, потопали. Тем временем, Янкай, наследник, как он надеялся, великой семьи Ян пребывал не в лучшем расположении духа. С момента обретения черной книги и золотого скелета его жизнь сильно изменилась. Безусловно, изменения были в основном положительными, но и опасностей на его долю за последние месяцы выпало много больше, чем за все 3 года до них. И, к своему сожалению, юноша вынужден был признать, что, опьяненный долгожданными успехами в развитии и находясь под защитой артефакта, непозволительно расслабился и забыл, что грубая сила тигра зачастую пасует перед коварным ядом змей. После случившегося на острове Красного Облака он взглянул на события последних месяцев с холодной головой и познал гнев и страх. Прицепившийся к нему демонический дух казалось, что он не представлял опасности, но дьявол крылся в деталях. Молодой человек осознал, что был слишком беспечен, слишком самоуверен и пренебрежителен к окружающим. Получив силу после 3 лет безуспешных попыток и года унижений, он позволил лести затмить свой взгляд, и не увидел ничего странного в том, что пытавшийся сожрать его душу демонический практик, потерпев первое поражение, признал его своим господином и принялся помогать и советовать. О, эти советы, перемежаемые искусными восхвалениями, как поздно понял он все их коварство. Немного сладких слов и восхищения его талантом, и он принимает в себя кровь демона, что чуть его не убило, а сразу за ней, ведомый каким-то куражом и азартом, поглощает и суть чудовища, щедро делясь со слугой, не задумываясь об опасности, не беспокоясь о последствиях, но ощущая свою власть, превосходство и ум. Эти чувства были упоительны, да и мысль, что он заслужил немного женской ласки, не казалась неправильной, а в павильоне было много красавиц, что ранее не обращали на него внимания, но вот сейчас, вспоминая об этих мыслях, Ян Кай испытывал нестерпимый гнев. Если бы он только мог, он бы уничтожил старого демона еще раз и еще множество раз после. Предательство, в котором тот манипулировал им, давя на самые потаенные и страстные желания, заслуживало самой жестокой казни. Но хуже всего было то, что демонический путь оказался воистину притягателен и коварен. Все происходило ровно так, как предупреждал братцу. Он начинал считать себя избранным, выше и хитроумнее всех остальных, и пусть в некотором роде это было действительно так, но не стоило забывать, что он далеко не единственный наследник. Более того, все его конкуренты намного превосходят его в личной силе и поддержке семьи, а еще имели намного больше времени для подготовки. Так разве мог он в здравом уме утопать в гордыне? Но он утопал, сам того не замечая. А ведь дальше могло быть хуже. Убийство невинных – это спорный и сложный момент, ведь совершенно невинных не существует, и каждый, если покопаться, может заслужить смерти в его глазах, будь он даже простым учеником секты. Но что, если бы он зашел дальше? Что, если бы поднял руку на своих родителей? Подобный вариант развития событий приводил молодого человека в ужас. И он был искренне благодарен брату Су, что образумил его. Пусть для этого и пришлось мучиться в агонии горящей внутри него демонической крови. Крови, что он сам пустил в свое тело под лживыми наветами коварного духа демонического практика. Что же, он выжил и стал сильнее и мудрее, а потому будет осторожнее. Что же касалось Суму, Ян Кай был действительно ему благодарен и готов был предложить многое, как станет главой семьи Ян. Хотя до этого момента еще нужно было дожить, но, возможно, брат Су поможет ему и в этом. И кстати о выживании. Ян Кай украдкой скосил взгляд на своих братьев и сестер по секте. Принцесса Юй напряженно смотрела по сторонам, не забыв, однако, выставить его впереди всех, даже не стараясь скрыть тот факт, что использует его в качестве приманки, чья единственная роль – умереть, расчищая дорогу более достойным. Сила обворожения этой женщины была велика, но порочность и эгоистичность ее характера полностью обесценивали внешнюю красоту. Будь иначе, и Ян Кай бы еще подумал над своим решением, все же воспоминания о сладости ее тела, что он познал во время удачного стечения обстоятельств на корабле, будоражили его ум, но сейчас он уже твердо решил, что поступит в ее отношении точно так же, как она намеревалась поступить с ним, едва столкнется с чем-то, что действительно будет вызывать опасность. Если, конечно, брат Су не отыщет их первым, с ним исследовать остров было бы куда удобнее и безопаснее, да и остальных членов секты он смог бы спокойно убить. Сам же Ян Кай не был уверен, что сможет справиться с практиком вершины или даже середины Лихэ, 3, не говоря о ком-то более могущественном. Так что оставалось только ждать и делать вид, что подчиняешься. Ждать, впрочем, пришлось недолго, ровно до момента, когда на их пути показалось дерево, увешанное незнакомыми зелеными плодами, отдаленно напоминающими спиральный панцирь улитки, только размером с яблоко. Вау, здесь так много плодов. Увидев его, обрадовалась вторая девушка в их группе, заодно напоминая, что сегодня они еще не ели. Стой, одернула ее принцесса Юй, когда девушка уже сорвала ближайший плод. Что такое? Недоуменно улыбнулась старшая ученица секты, безропотно позволяя забрать из своей руки сорванное. Леди Юй придирчиво осмотрела зеленую кожуру и повернулась к Ян Каю. Попробуй. Наследник семьи Ян ожидал этого, но очередное доказательство, что его взяли с собой как расходный материал, все равно не обрадовало. Есть фрукт он не боялся, в конце концов, его золотой скелет мог нейтрализовать токсины из мощнейших ядовитых грибов, что совсем недавно Ян Кай принял в огромном количестве, что по сравнению с этим один плод. Но, пребывая в состоянии крайнего раздражения, внутренне решил, что если у него все-таки заболит живот, он убьет их всех прямо здесь. Ну как, с милой улыбочкой поторопила его с вердиктом дочь главы секты Красного Облака. Когда первый кусочек был откушен и прожеван, и он уже грыз второй. МММ вкусно, очень вкусно. Был вынужден признать Ян Кай, жадно вгрызаясь в мякоть. Фрукт действительно был весьма неплох на вкус и, попав в рот, заметно подстегнул приглушенное до того чувство голода. Теперь мы знаем, что их можно есть, обрадовалась принцесса, еще раз напомнив, что он расходный материал. Устроим здесь привал, а после отправимся дальше. Хе-хе. Как и ожидалось от старшей сестры, тут же поспешил подольститься сынок главы клана Миа. Теперь мы сможем использовать эти зеленые плоды в качестве пропитания, и нас не ждет отравление. Старшая сестра Юй действительно поражает. Сорвав еще один фрукт и протянув его дочери главы секты, присоединилась к похвале вторая девушка в их группе. Благодаря ее неподражаемому уму и острой смекалке мы можем питаться этими фруктами. ХМПФ, это пустяки, расцвела от лести женщина. Слушающий же это Янкай только сильнее закипал, отчаянно пряча свои чувства за мякотью плода. Они все, видели в нем только скотину, которую пускают проверять путь на опасность. Даже простые ученики, с которыми он никак раньше не пересекался, были готовы скормить его первой попавшейся опасности, лишь бы самим уцелеть. Они были недостойны жизни, и про себя Янкай поклялся, что избавится от них, едва представится такая возможность, или сбежит. И вновь Лян Ю, который с уму, а мне начинает нравиться эта принцесса, прям ощущаю с ней некое духовное родство и солидарность. Почему? Потому, что она принялась защищаться паладином, как в том анекдоте, в смысле, послала героя Синси в атаку первым. Тут какой-то непонятный фрукт, ты пошел и куснул его. Выжил, отлично, эти фрукты можно кушать, я молодец и умница, что так придумала. Подозрительный желто-оранжевый туман, герой-испытатель, вперед. Я верю в тебя, мой любимый подопытный кролик, в смысле, младший член секты, да. Правда, если с фруктом у парня проблем не возникло бы в любом случае, он давеча сожрал столько яду, что любые гадюки со скорпионами подавятся и коллективно от зависти помрут, то вот туман его напряг, и он принял решение, что он усталый мухожук. В смысле, натурально послал нахрен обалдевшую от такого хода принцессу и оперативно упрыгал в неведомые дали, сопровождаемый общим охренением означенной принцессы с командой. Не ожидали они от Наунейма выходной мощности на уровне Лихэ, 3, да и не привыкли, что кто-то может как-то свою силушку скрывать. Янкай, по идее, скрывать ее не умел, да и нечего ему было скрывать до недавнего времени, но у героя Синси возникла в этом сюжетная необходимость, и мир сказал окей. На его голой хотелке скелет начал поглощать выхлоп парня, так что фанил он для беглого взгляда максимум на первые ступени Кайюань, 1. Так, ладно, между тем потерла переносицу леди Юй, тогда ты иди и узнай, что в этом тумане. Обратилась она к сопровождавшей ее девушке, и вот тут уже нужно было вмешаться. Я бы не стал этого делать, спустившись к ним, отменяю маскировку. А, прыжок спиной вперед на пару метров, и тонкая рука тянется к боевому бичу на поясе, да и ее сопровождающие схватились за мечи. Ты еще кто такой и что здесь делаешь? Меня зовут Суму, и я тут дышу свежим воздухом и наслаждаюсь пейзажами. Ты не из нашей секты? Прищурилась девушка. Если ты будешь мне служить, я, так и быть, прощу тебе эту дерзость со внезапным появлением. Ты явно знаешь, что здесь происходит, рассказывай. Да ладно, невольно вскидываю бровь, закладывая руки за спину. Что с вами не так, люди? Я говорил, что она мне начинает нравиться. Забудьте, она отбитая дура. Сестра Юй, уместно ли? А вот вторая девушка, если не поняла, что тут что-то не так, то почуяла точно. Замолчи, я, дочь старейшины секты Красного Облака, и я не потерплю, чтобы какой-то крестьянин смотрел на меня с таким пренебрежением. Крестьянин, ах да, ощущение ци, старое доброе чувство, когда тебе приходится долго и нудно работать с идиотами и никуда тебе от этой сомнительной чести не деться, навалилось на плечи. А ведь мне еще их старейшинам головы отрывать, просто для порядку, ибо оскорбление и все такое. На скрытом барьером таинственном острове, охраняемом множеством сильных демонических зверей, ты встречаешь человека в чистой и дорогой одежде, от которого совершенно не ощущается ци, и первое, что ты делаешь, это начинаешь его оскорблять, обзывая крестьянином. Вот понимаю, что она на нервах и вообще ее тут только что обидел какой-то мужлан, поэтому она теперь на всех вымещает, но почему мне должно быть не наплевать? К тому же я все равно собирался перебить руководство секты Красного Облака. Что? О, по глазам вижу, до нее начало доходить, а вот направленные на меня эмоции, увы, раскаяния в себе не несут, только все ту же агрессию и веру в свое право вымещать, ведь ее обидели. Это был твой выбор, пожимаю плечами и, сформировав перед своей грудью массив града огненных лезвий, пробиваю ее насквозь огненным болидом. В великий мастер. Многоголосо взвыли остальные, в панике попадав на колени. Простите нас, мы не желали вас тревожить, смилуйтесь. Мы не желали сказать ничего плохого про великого мастера. Замолчите, отведя взгляд от неприятного зрелища женского трупа с огромной черной дырой в груди, поднимаю лицо к небу. Включившие мозги от близости кого-то более сильного культиваторы тут же заткнулись, впрочем, ненадолго. «Постойте, вы слышите?» – пробормотал наследник Мя. А послушать было что? Грозная шш нарастала и приближалась. А потом народу выпала уникальная возможность насладиться полетом шмеля, ну или жука какого. Точнее, целой орды жуков, каждый из которых был размером с кулак и фанил ци на уровне местного практика середины Кайюань, один, что для насекомого было как бы дохрена. Впрочем, не стоит забывать, китайские авторы обожают всяческих демонических тараканов и наделяют их хреновой тучей способностей. В общем, я не стал испытывать судьбу на тему «а вдруг тут есть особи», что проигнорируют мою стойкость и отложат каких личинок или еще пакости какой, и просто послал им навстречу волну огня, сжигая нахрен это трое и заодно разгоняя желтый туман, открывший сокрытое доселе кладбище из всяких мелких животных и ящериц. Ик, миловидная девушка с бледно-розовыми волосами спала с лица, как, впрочем, и остальные. «В общем, идите к своей секте и ждите на корабле», махнул я на них рукой, поднимаясь в воздух. Убедившись, что облачники пошли в нужном направлении, я вернулся к наблюдению за Янкаем. Благо найти этого засранца было несложно, свою цион, вернее, его золотой скелет, полностью не скрывал, да и упрыгать далеко сей типус не успел и нарвался на боевых тараканов. Целая толпа насекомых насела на главного героя Синси. О, он крошил их десятками, стрелял из своего встроенного массива, разбивал их ударами тигриных лап и вообще доминировал, властвовал и унижал. Но было одно маленькое но. Он ушатывал летучих мразотных китайских таракашек десятками, к нему же слетелось уже несколько сотен, и продолжало слетаться еще больше. «Ну давайте, мои милые, ну давайте, мои хорошие». Разумеется, я болел за тараканов. У меня даже мелькнула надежда, что вот сейчас-то все и закончится, и я смогу вздохнуть с облегчением. Но, нет-нет, что вы делаете? Просто прикончите его, а потом уже творите с телом любые непотребства. Увы, и к насекомых был очень небольшим, потому они просто вымотали Янкая, а потом подхватили за шкирняк и потащили к своему муравейнику. И я уже прицелился огненным клинком в расчете таки прикончить засранца, типа я отбивал тело друга у тараканов, но слегка не рассчитал. Печаль, беда, огорчение. Однако подо мной взяла и сломалась ветка дерева, на которой я стоял. Разумеется, мне хватило реакции перескочить на другую, но насекомые со своим ценным грузом за эти доли мгновения успели покинуть зону поражения моей атаки. А еще какого черта ветка этого 300-летнего кедра, или кто он там, выбрала именно этот момент, чтобы отломиться? Да она же живая и нормальная, на ней и 5 человек может спокойно висеть и даже прыгать, выдержит без проблем, но не еет, взяла и обломилась. Гребаные герои Синси. В итоге пришлось лететь за этим ушлепком. Прилетел, действительно здоровенный муравейник, внутри которого ощущается некий довольно мощный источник ци. Ци, что была подозрительно похожа на таковую у Янкая. С учетом того, что подо мной уже успела сломаться целая и крепкая ветка. А я ведь всего лишь хотел спасти своего друга путем накрытия его и похитителей потоком высокотемпературного пламени. Короче, что-то мне кажется, что тут мир вознамерился выдать мажору очередной рояль. Надо бы это дело разведать и, по возможности, пресечь. Тем временем летучие тараканы доставили свой ценный груз на вертолетную площадку, где и благополучно опустили на ХМ. Ну, пусть будет землю, хотя с почвой эта штука ничего общего не имела. Однако на этом все. То есть они не скинули козла с полусотни метров, не оторвали ему голову, а нежно и бережно приземлили, а потом вообще взяли и улетели. На этом все, то есть вот совсем все. А если этот типус сейчас придет в себя и тоже взлетит и смоется? Нет, понятное дело, что Янкай до полетов еще не дорос, но тараканы-то об этом откуда знают? Ладно, я просто придираюсь, букашки тупенькие, им можно, от обладателей межушного ганглия не стоит ждать чудес логики и планирования, даже если это китайские культивационные тараканы-мутанты. Но вернемся к источнику ци, так похожему на силу главного героя Синси. Пройдя на эманации, я оказался в пещере, просто заваленной горой высушенных тел. В основном это были разного рода животные и птицы, но встречались и обрывки одежды, и вполне человеческие кости. Мумифицированные останки не воняли, но все равно общее впечатление от логова босса у меня было не очень. Сам босс представлял из себя золотистого жука размером в половину кулака, и это была типа «местная матка». Как такая мелочь могла порождать особи размером с крупного буйвола, а пока я сюда шел в маскировке, видел и таких, было решительно неясно. Хотя, о чем это я? У нас же тут культивационные демонические насекомые в китайской эссенсе. Они и не такое могут. Впрочем, пофиг. Тщательное изучение босса показало, что таки да, ци-существа процентов на 90 совпадало с ци-дитя удачи. Не знаю и не помню, что там было в каноне, но, исходя из наблюдений за насекомым, его размером и свойствами энергетики, подозреваю, что данное существо – это вариант клеща или вообще какого-то паразита, то есть оно делает куси, выпивает жертву, возможно, попутно закапываясь в нее все глубже и глубже. С учетом золотого скелета Янкая, есть подозрение, что, попытавшись провернуть такой фокус с ним, местная королева рискует быть сожранной сама, что, разумеется, приведет к очередному бусту героя Синси, а то и обретению им какой-нибудь уникальной фишки. Лян Ю такое не нужно, Лян Ю такое не одобряет. Потому, пользуясь невидимостью по технологии Есинхэ, я подошел к гнезду монстра, что тот устроил в самой большой куче трупов, и от души это гнездо прожарил, задействовав ци нейтронной звезды и издобрив то еще и демонической. Мелькнула мысль попробовать поглотить зверушку, но как она пришла, так и ушла. Связываться с демоническими насекомыми как не стоило, так и не стоит. Я не главный герой Синси, чтобы такое проходило безнаказанно. В общем, под мерзкий писк прожариваемого хитина самая главная таракашка покинула сей бренный мир, испустив на прощание волну ци, что-то вроде предсмертного крика. Эх, это теперь со стороны будет казаться, что я опять спас героя Синси, как его старший бро, разрулив потенциально смертельную проблему. Гребаный Янкай, он делает мне больно одним фактом своего существования. Но, как бы то ни было, на этом моя работа закончена, пора отсюда уходить. По пути назад я заметил, что та волна ци не прошла для местных жуков бесследно. Понимание гибели королевы буквально свело всю местную жучиную общину с ума. Они принялись долбиться в стены и друг друга, порой вообще начинали рвать друг друга на куски. Разумеется, Янкай не мог не воспользоваться поднявшейся суетой и смылся. Правда, в этот раз не без потерь. Честно говоря, это меня удивило, но, похоже, предел удачи есть даже у самих детей этой самой удачи. Правда, было очевидно, что до конца свои резервы Янкай еще не исчерпал. Да, один из здоровенных жучил, тех самых буйволов, успел полоснуть жвалами через всю спину засранца, содрав там приличный кусок шкуры, но добить не успел. На него налетел и начал рвать второй здоровенный таракан, а мажор, превозмогая и теряя пресловутые литры крови, таки смог скрыться. Удар, что был вполне способен расхреначить дубовый брус сотку, а то и двухсотку, лишь снял с него немного кожи и, возможно, повредил мышцы спины. Оно было очень больно, но далеко не фатально, ни перебитого позвоночника, ни вырванной печени или хотя бы почки. Даже для обычного практика Лихэ, 3, такая травма считалась максимум средней. С учетом же золотого скелета и его системы циркуляции ци, жизни героя Синси тем более ничего не угрожало. Более того, я уже видел, как его симбионт начинает латать тело носителя. И все же это был первый случай на моей памяти, где избранник судьбы получал по хребту на таком уровне. Прогресс шел, однако нужно было что-то делать дальше. В том смысле, что травма была средней, не несла угрозы жизни и со временем, и усилиями скелета, и вовсе затянется, возможно, что и без следа. И вот тут возникал вопрос, как бы эту травму углубить. Идей не было, а мысли просто взять и долбануть по мелкому пакостнику так же, как я долбал по королеве муравьев, приходилось старательно гнать прочь. В то, что у меня это получится, поверить не получалось никак. Но не подходить же мне его лечить. Хм, последняя мысль, при всей абсурдности, была тем не менее весьма интересной. В том плане, что, становясь для Янкая тем самым удачным стечением обстоятельств, я, с одной стороны, оттягивал его удачу на себя, что могло и мне какой профит принести, с другой же, не давал миру отсыпать ему очередных роялей. Да, возможно, это все могло казаться надуманным и притянутым за уши, я неоднократно сомневался, работает ли вообще вся эта ересь с героем Синси или я все это надумал и сам себя запугал, но факты, вещь упрямая, и факты говорили, что тот вагон удачных случаев, что случился за последние месяцы с этим парнем, ни с одним другим человеком не происходило и за 10 жизней. К тому же он ведь все равно сам регенерирует. или сожрет какой плод, что чисто случайно подвернется ему под руку и окажется, внезапно, каким-нибудь дьявольским фруктом из несколько иной вселенной, с даром регенерации уровня Росомаха из людей Икс нервно курит в сторонке. Я уже был морально готов ко всему, в том числе и к помощи герою Синси. Ладно, хватит тянуть кота за обстоятельства. Б, братцу, выдохнул превозмогший, но сильно уставший мажор. Брат Ян, я вздохнул. Как, вот как ты умудряешься влипать в неприятности с такой частотой? Быстро ложись на землю животом вниз. Зэ, зачем? Удивился и испугался он. Лечить тебя буду. Истекающие кровью младшие, это не то, что я хочу видеть. Парень послушно лег. Ох, небеса, все плохо? Спросил он. Нет, я покачал головой, начиная направлять чистую звездную ци, солнечная. Пожалуй, в данном случае будет перебором и слишком большим подгоном, просто я оставил тебя буквально на полчаса, пока разбирался с огромным кракеном, что чуть было не разломал корабль, на котором нам еще обратно плыть, а ты умудрился опять где-то потеряться и, судя по следам от жвал на твоей спине, нарваться на какого-то таракана-переростка. Там, парень расслабился под потоками целебной силы, целый муравейник, и это был гигантский демонический муравей, а не таракан. Это не отменяет вопроса, зачем тебя туда вообще понесло. Я не виноват. Меня схватили гигантские летучие жуки и доставили в муравейник, но потом у них что-то случилось, насекомые стали биться друг с другом, и я смог сбежать. Правда, по пути все-таки наткнулся на одного, и вот, энда, умеешь ты находить проблемы. Братцу, а что ты делал все это время? Ну, после того, как разобрался с кракеном, отправился на твои поиски. Думал, ты подождешь меня на побережье, но сколько бы я его ни обшаривал, я вновь состроил свой лучший укоризненный взгляд, тебя там не было. Так что я пошел искать вглубь острова. В ходе поисков наткнулся на принцессу Ю и хотел было ее расспросить, но что-то случилось. Она назвала меня крестьянином и собиралась отхлестать кнутом. Ага, встретившись с добротно одетым неизвестным на секретном острове, защищенным мистическим барьером, и не ощущая от того ни крупицы ци. Жаль, я сам хотел ее убить, сразу понял Ян Кай. Ну извини, пожимаю плечами. Все, можешь подниматься. О, парень встал. Ничего не болит. Изумительно. Таланты старшего брата так велики. Возможно, но я все-таки хочу верить, что причиной тому 20 часов тренировок в сутки, а то знаю я эти намеки и подхалимаж детей судьбы, и к чему он может привести. Но нахрен мне такой ученик? Ох, проникся Ян Кай. КХМ, что будем делать дальше, братцу? Ну, полагаю, стоит обследовать остров. Побережье я уже изучил. Кинем еще один укоряющий взгляд, намекая, при каких обстоятельствах я его изучал, ничего интересного там нет. Там, махнул рукой себе за спину практик, только гигантский муравейник, где очень много демонических насекомых. Думаю, идти туда не стоит, тем более сейчас, когда они почему-то сошли с ума и впали в ярость. Ну, тогда у нас остается не так уж и много маршрутов. Я окинул взглядом неисследованную половину острова, где отчетливо виднелась определенная точка, буквально фонтанирующая ци. Очевидно, что самое вкусное там. Вот только лезть на этот склад роялей с героем Синси не хотелось, но без него, возможно, залезть не получится вообще. Пару часов неторопливой прогулки спустя. А во, практик наблюдал за огромной друзой кроваво-красного кристалла. Какое огромное вместилище, Янь. В голосе героя Синси только глухой не различил бы алчности. Да, штука действительно здоровенная и мощная. Так, навскидку, ее заряд был на уровне звездной колонны, что стояла на тренировочном полигоне Академии Небесной Звезды Империи Чжоу, а то еще и повыше. К тому же, в отличие от практиков моего прошлого мира, местные могли оперировать с внешними энергиями куда как свободнее и гармоничнее, так что пригубить от этой скалы силушки мог бы и самый тупенький ученик. То есть да, Ян Каю опять подъехал рояль, ведь ци, что содержалось в этом природном образовании, была высококачественной и плотной. Янь, опять идеальной для него. Что будем делать, братцу? Спросил практик. Честно говоря, не знаю, разбивать такую вещь жалко, но целиком мы ее не утащим. Даже если сможем выкопать, причем еще не ясно, как глубоко она уходит в землю, то перетащить куда-либо не получится. Она слишком тяжелая и одновременно хрупкая, развалится под собственным весом по пути. Тогда мы можем на ней культивировать. Предложил уже чуть ли не натурально пускающий слюни на каменюку Ян Кай. Хммм, я сделал вид, что задумался, можно, но это явно не главное сокровище острова, и, занимаясь с ним, мы можем упустить что-то еще более ценное. «С чего ты так решил?» – удивился парень. «Карта, искусственный барьер, все это сложные вещи, я бы сказал, слишком сложные, следовательно, дорогие, и они никак не относятся к искусству Янь. Даже если этот сосуд с ци под землей размером с гору, по-настоящему полезен он будет очень узкому кругу практиков, да и полезность та, несколько пилюль низшей планки загадочного, 4, или и вовсе просто небесного, 3, ранга дадут куда больше, и дадут любому практику, при этом их стоимость пусть и будет велика, но не сравнится с той, что стоит за созданием защитного скрывающего барьера над целым островом. Если посмотреть на это с такой точки зрения, да, воистину братцу очень мудр, так что предлагаю оставить эту скалу, к тому же я ощущаю там еще одну ци, кажется, это зверь пика шестой сферы, вроде того, что ты убил одним ударом в пещере наследия. Очень тонко мне намекнули, что повод не начинать разграблять вот эту очень полезную для него штуку такой себе, возможно, а возможно, это кто-то не такой бронированный, но чрезвычайно быстрый, что убьет нас обоих прежде, чем мы успеем моргнуть. Ладно, было видно, что мне не сильно поверили, но, очевидно, Ян Кай списал мои аргументы на желание найти настоящее сокровище и разграбить в первую очередь его. Так куда пойдем? Ну, я огляделся, мое предположение оказалось пусть и не совсем ошибочным, но совсем не тем, что мы искали, так что в этот раз я предпочту положиться на удачу брата Ян, да, показательно признаем и винимся, а потом показываем, что уважаем талант героя Синси, как низко я пал. Это все недостаток чая в крови, по-любому он, и воздействие ауры дитя судьбы, да, тогда как насчет того направления, парень ткнул совершенно наугад, ну ладно, пойдем, пожимаю плечами, и мы пошли. Спустя минут 40 неторопливого шага, которые мы провели в праздной беседе на тему, как правильно культивировать, вернее, Ян Кай расспрашивал меня о некоторых нюансах стиля великого тигра, а я, соответственно, ему отвечал, поясняя узкие моменты, мы подошли к очередной скале. Разумеется, желания пояснять что-либо этому засранцу у меня не имелось, но ведь и просто взять и послать не получится. Но это все не важно, а важно то, что мы таки пришли, ага, к скале. А в скале были врата, абсолютно ровная и прямая стена в скальном массиве, укутанная кучей всяких барьеров по самое не могу. Хм, я вот не уверен, что смог бы это дело отыскать самостоятельно, разве что или случайно наткнувшись, или устроив тщательные поиски с лупой, столько всего там было понапихано в плане отсечения и скрыто, так что и лупа могла не помочь. Но тут была удача главного героя Синси, и этим все сказано, всякие карты и ориентиры для неудачников.